«Зачем?» – удивилась девушка. «Мне место в общежитии обещали выделить. Блин, Кать», пытаясь сохранить спокойный тон, начал объяснять я, где это общежитие. «У черта на куличках, а тут центр города и нормальный сосед, который дома почти не бывает. Ну, не знаю», – задумалась Катерина. «А дорого будет стоить?» «Договоримся», – обрадовался я, видя, что девушка вроде как не против, и сразу начал дальше рассказывать. «Я ему печь буду перекладывать. Глядишь, первое время вообще бесплатно поживешь, а там разберемся». «Так не пойдет», — сказала, как обрезала Катя. «Это не по-советски, использовать детский труд. Что обо мне люди скажут? Вот что с ней делать, это же комсомолка до мозга костей». Пришлось выкручиваться, включая все свои методы убеждения. «Да ты что, Кать, разве я один буду работать? Попросим Сапкина, а он даст людей. Неужели он тебе откажет? Ну, если только вместе», — опять задумчиво протянула Катерина. «Я подумаю». «Уф, слава тебе, кто там наверху. Начало положено, а дальше проще будет». Зная характер этой девушки, я не рассчитывал так быстро добиться положительного ответа. Теперь надо срочно исчезнуть из поля ее зрения. Пусть переспит с этой мыслью ночь, а утро, как говорится, вечера мудренее. Не стал ничего изобретать и просто попрощался со всеми. «Сейчас, когда я уйду, еще три соседки на нее надавят своими советами, это же женщины, как они в стороне останутся? Не можно так. Вот и посмотрим завтра, что она мне скажет». Перед входом в общежитие меня опять остановили. Народ захотел покататься на велосипеде. А мне-то что? Пусть порадуются. Хоть поужинаю в спокойной обстановке. Заодно надо привести в порядок свои планы и мысли. Примус, как ни странно, возбудился первого раза. Даже матом не пришлось ругаться. Чайник не скоро закипит, значит, можно перекусить. Пока терзал остатки курицы и зелени, окончательно убедился, что все идет так, как нужно. А всякие намеки в виде мины, со стороны некоторых товарищей, мне не указ. А если она была бы со взрывателем, как бы узнать, зачем эту долбанную мину мне подсунули? Напугать хотели, напомнить, а то я, без этого, что-то мог забыть. Помню я все, стрелять тоже не разучился, когда надо будет не промахнусь. Стоп, я ничего не говорил, это кто-то другой сказал. Все, забыл, мне завтра с маклером встречаться, вот о чем надо думать. После чая совсем не хочется куда-то идти. Пока его пил, я точно понял одно, мина это неспроста. Надо только разобраться, на что именно мне намекнули. Есть парочка вариантов, но правильный буду выбирать перед сном, когда меня ничего не будет отвлекать. А пока, надо с велосипедом все урегулировать. Народ забыл про мой велосипед. Все опять собрались возле лавочки и весело распевали песни. Мой транспорт исполнял роль вешалки. На него понабросали и понавешали всякую одежду и различные сумки. Заколебался из-под вороха шмоток его выковыривать. Вот обижусь и больше не дам никогда и никому. Хотя не буду обижаться. Поют ребята и девчата душевно. Жаль, что я так не умею. Прямо заслушался. Когда сдавал ключ Касьяну, он меня предупредил, что со следующего дня выходит его сменщик. Человек строгий и требовательный. Поэтому никаких опозданий и приключений, а уж тем более пьянства и хулиганства. Этот, типа, может коменданту нажаловаться. Так прямо Касьян и сказал. Он вам не я. Этот человек любит порядок. Может и кому надо доложить, если вдруг что-то не так. И при этом пальчиком, перед моим носом, покачивал из стороны в сторону. Мне-то что, я вроде как опаздывать не собираюсь, а там посмотрим, что это за дядя Степа такой, безупречный. Долго, лежа в кровати, соображал, к чему этот намек с миной, ничего в голову не приходило, зато разобрался, почему не перехожу допустимые границы в отношениях с Ритой. Это оказалось гораздо проще. Дело в том, что зная ее историю, я хочу сделать это красиво, а не так, прячась по углам и боясь быть обнаруженным. Слава богу, что она немного отпустила свои воспоминания и уже не боится простых прикосновений. Даже целуется с охотой и, скорее всего, получает от этого удовольствие. А как она испугалась за меня, когда увидела мину в моих руках. Чертова мина, это намек, точно, но, на что, пока непонятно. Открываю глаза и смотрю по сторонам. Вот ведь, утро уже, как это я так, опять заснул и не заметил как. Ладно, чего уж тут, оделся, попил водички и поплелся на улицу. Сегодня опять немного увеличил свои результаты. Вот что велосипед животворящий делает. Давно надо было купить. Хотя, о чем это я? Я здесь, всего лишь неполных две недели, какое нафиг купить раньше? Я часы не могу приобрести, хотя постоянно о них вспоминаю. Ладно, всему свое время. Побежали. Бегу, а в мозгу каждый шаг отдается словом. Мина, мина, мина, чтоб тебя. Завершив положенное количество кругов, я присел чуть-чуть отдохнуть на лавочку. Просто успокоить дыхание и ничего более. Облокотился на стену сарая и чуть прикрыл глаза. Желудок возмущенно взрыкнул, от такой пустой, по его мнению, траты времени. Я возвел очи горе, намекая этой части организма о смирении и послушании. Невольно посмотрел на березу, что склонилось над сараями. Что-то знакомое было в этой картинке, но пока ничего не вспоминалось. А и ладно, сначала чайник надо поставить, а уже потом все положенные процедуры. Примус и в этот раз не подвел. Надо бы ему свежего керосину прикупить, что ли. Вон как работает хорошо, старается. Ни одного нарекания за последнее время. Блин, надо срочно покушать. Что-то я стал заговариваться. Уже чайник собираюсь награждать. Глюки начались от голода и нервной работы. Парни в комнате спали, поэтому я завтракал на кухне. Мне не привыкать. Съел все, до последней крошки. Когда пил чай, то понял одну вещь. Чтобы понять эту загадку с миной, мне надо вспомнить что-то из прошлой жизни. Какой-то случай, связанный с этими минометными минами. Насколько незначительный, что я напрочь забыл о нем. Но ничего пока не вспоминалось, как бы я ни старался. Значит, пошло оно все нафиг. У меня и так забот хватает. На вокзал летел, на всех парах. Чуть первую аварию с участием велосипеда в истории Калуги не устроил. Какой-то чудак, на букву М, решил, что он на ипподроме и разогнал свою телегу до скорости звука. Ладно бы это происходило на прямом участке дороги, так нет, этот крендель с запредельной скоростью выехал со двора. А тут я, тоже на максимальной скорости. Как вывернулся, не знаю, но адреналинчика хапнул по самую дальше некуда. ГАИ в этом времени, слава богу, еще нет. Поэтому никаких штрафов и протоколов не будет. Зато никто и ничего не мешает нам, с этим шумахером, обсудить происшествие. Сам диалог не представляет интереса. Подумаешь, поговорили на повышенных тонах. Кого этим можно удивить? Важно то, что я узрел на брусчатке, после нашего разговора. Нет, не так, я вляпался в то, что осталось после кобылы этого таксиста. Это была экологически чистая мина ароматического и визуального воздействия, а попросту кучка навоза. И все это на фоне березок. Как я ее не заметил сразу. Наверное, запах перегара от гонщика перебил все остальные ароматы, вот и не обратил внимания. Мысль о том, что кто-то сверху хотел меня предупредить о куче навоза, я отмел сразу. Тут что-то другое. Ладно, потом подумаю. Сейчас надо к бабулькам за ягодами. Мне витамины нужны, а заодно и Риту угощу. Кружка молока и стакан земляники – самый лучший десерт. Сахара, правда, не хватает, но это наименьшее, что меня, на данный момент, беспокоило. Пока наслаждался молочно-ягодным лакомством, краем уха услышал разговор двух женщин. Одна объясняла другой, как найти ее дом. В процессе женщина упоминала названия населенных пунктов. Все бы ничего, но порядок перечисления и, особенно, одно очень редкое название деревни, сразу напомнило про один случай. И тут, все сразу стало на свои места. Мины, березы, свежий воздух, звенья одной цепи. И все эти звенья ведут в одно место с редким названием, где находится то, что может мне пригодиться для выполнения задания. Я посмотрел вверх, на небо и тихо прошептал. Спасибо, конечно, дед, но я сам буду решать, что мне пригодится, а что нафиг не нужно. Почесал затылок, плюнул и поехал встречать Риту. Сам разберусь, а этот совет оставлю как запасной вариант. Глава 11. На работу шли вдвоем с Марго. Я, прямо с вокзала, никуда больше не заезжая, рванул к ней. Там, на нашем месте, встретились и почти сразу пошли. Я старался не думать о вечере. Все равно, ничего толкового не придумаю. Пусть будет так, как пойдет. На встречу к маклеру, скорее всего, придется идти вдвоем. Не хочу оставлять эту девушку, даже на некоторое время. Как вариант, можно ее проводить до дома, а потом встретиться с Лукахиным. Но что-то меня это как-то не устраивает. Хочу по-быстрому поговорить о деле и, может быть, подольше погулять с девушкой. Еле успели к планерке. А что, ну, не сдержались и пару раз зависли в укромных уголках. Ничего особенного, просто целовались. Теперь и я, и Рита с припухшими губами. Кто знает, тот поймет. Надеюсь, что в раздевалке ребята не обратят особого внимания, на мою внешность. Про Марго ничего не могу сказать, там женщины вместе с ней переодеваются, а они это дело сразу почувствуют. Так что буду за нее держать кулачки, на удачу, чтобы не сильно мучили расспросами. Товарищ Иванов, перед работой, ничего вразумительного не сказал, что-то пробубнил и удалился к себе в прорабскую. Затошка-то выглядел орлом, коротко и ясно, все как положено и ни одного слова лишнего. В результате, мы с Бартельей на перегородках, а все остальные продолжают работать на наружных стенах. Ну и отлично. Мне показалось или мне действительно повезло с Бартелье. Сегодня до обеда я не принес ни одного кирпича и ни одного ведра с раствором. Все это таскали подсобники, Феликс и еще парочка ребят. Совершенно неожиданно оказалось, что в их распоряжении есть носилки специально для таких случаев. К тому же вдвоем и носилками это ни одному и с помощью козлов. Вот кто ей все доставлял, когда меня не было. Одной загадкой меньше. Мария, пока нам носили стройматериалы, устроила маленький ликбез по профпригодности. Гоняла меня, в хвост и в гриву, заставляя вспомнить все, что я знаю о устройстве кирпичных перегородок. На одном этом она не успокоилась. Сразу же без прелюдий, раз уж подсобники еле шевелятся, провела маленький экзамен по видам каменных кладок, какие я знаю и какие вообще существуют. Тут уже я отыгрался по полной программе. Разошелся так, что незаметно для себя влез в любимые мной высокоразрядные декоративные и архитектурно-барельефные виды кладок. Вовремя остановился. Маша внимала мне с видом религиозного фанатика, который услышал откровение из уст своего божества. Этого еще не хватало. Опять спалился, блин, как Штирлиц с парашютом в центре Берлина. Ничего, делаю вид, что что-то пытаюсь вспомнить и заканчиваю ответ словами. Ну, так, по крайней мере, в учебнике было написано. Добавляю немного беспокойства в голос и спрашиваю, а что, что-то неправильно сказал. ГХМХРР. Я посмотрел в сторону непонятного звука. Вот ведь, не ждал еще и этих. Три подсобника во главе с Феликсом и две девушки из бригады отделочников стояли в общем коридоре и, как оказалось, тоже, внимательно слушали мой ответ. А непонятный звук издал мой знакомец, Феликс. Он и сейчас был похож на подавившегося человека. Что, я еще раз, на этот раз погромче, поинтересовался у всех сразу, я где-то ошибся. Пять человек начали говорить одновременно. Самым часто задаваемым и популярным, в этой лавине хаотических возгласов, был конечно же вопрос, как, и только потом, откуда, ну и мат конечно же присутствовал, куда ж без него на стройке. И вот совсем не удивился, услышав эти выражения от девушек. Про парней, даже, говорить не буду, только моя наставница сохраняла молчание. Товарищ Бартелье, я встряхнул девушку за плечо, что, совсем плохо, да, нет. Вдруг ожила Маша, подскочила и начала бегать вокруг меня, размахивая руками, нет, все хорошо, кроме одного, зачем я нужна тебе, ты и так все знаешь, ты надо мной издеваешься, да, специально хочешь меня унизить, я половину того, что ты ответил, не знаю. И ты, еще спрашиваешь, хорошо ли мне, надо как-то выкручиваться, опять придется врать. Вот кто меня за язык тянул, нафига я все это сделал, дурдом какой-то происходит. И во всем этом опять виноват я, эх, ладно, надо что-то сказать, что ли, попробую. Машуль, ну чего ты, я начал успокаивать мою наставницу, ничего я не знаю, читал в книге, просто, а как все это делать, не знаю. Мне удалось усадить девушку, что дало возможность спокойно поговорить, а невольные зрители, во главе с Феликсом, притихли, вышли на цыпочках и наблюдали за нами из коридора. Ну, правда, я продолжал разговор, держа девушку за руку, знать и уметь это же две большие разницы. Что с того, что я прочитал эту книгу, толку с этого никакого, а ты меня обучаешь, учишь применять на практике то, о чем я когда-то прочитал. «Правда?» – с немым вопросом в глазах, спросила Маша. «А хрена вы тут устроили?» На сцене появилось новое действующее лицо, бригадир каменщиков Шкота. Он широкими шагами вломился в комнату, не обращая внимания на маленькую толпу в коридоре, что, собственно, и помешало мне ответить своей наставнице. Ураган, который начал бушевать, стоило только бригадиру все увидеть, продолжался 10 минут. Зато мы, наконец-то, приступили к работе. Маша меня сразу предупредила, что раз я такой умный, то сегодня буду работать один. А если будут вопросы, могу не стесняться и спрашивать. Обиделась все-таки. Блин, как назло, я сегодня ничего не купил для перекуса. Еда, она такая, очень помогает в деле примирения. Девушка скушает пирожок со сладкой начинкой и отвлечется от дурацких мыслей. А там и простые слова в тему будут. Глядишь, 5-10 минут простого разговора и уже обида прошла. Надо все-таки МЗ, из пары пирожков, иметь в рюкзаке, на всякие, вот такие, случаи. 4 квартиры, 4 санузла, 4 перегородки. Нормально, 2 мне и 2 Бартолье. Посмотрим, кто первый закончит. Сильно спешить не буду, но и отставать, как финский тормоз, не намерен. Знаю я таких людей, как Маша. Сейчас поработает одна, подумает, покрутит мысли туда-сюда и примет решение. Если я смогу все сделать сам и ни разу не обращусь к ней за помощью, то возможно мы помиримся еще до окончания рабочего дня. Высовываюсь в окно, осматриваю стройдвор в попытке найти нужного человека. Куда этот любитель легких денег мог деться? Только что Феликс был здесь, а сейчас, когда он нужен прямо вот очень-очень, куда-то пропал. Ладно, бывало хуже и все равно справлялся. Мне есть чем удивить свою наставницу. Ее маленькая месть не удастся. Зря Маша уволокла те сломанные носилки, что я использовал в качестве емкости для подмеса раствора. Думала, что я не найду замену. Ха, черновые полы и кусок пергамина на них, вот и все. Так даже легче мешать, а носить можно ведром. Да и работать, прямо с ведра, никто не запрещает. Поехали. Когда до обеда оставался час, к месту моей работы, примчалась Маша, разъяренная и вооруженная молотком. Впрочем, я это ожидал и, где-то в глубине души, можно сказать, надеялся, на такой результат. Профессиональное любопытство – это двигатель нашей, и не только нашей, специальности. Но это, только, если человек действительно хочет развиваться. Маша была из таких людей, вот и не удержалась. «Вилор, ты гад», не доходя нескольких шагов до санузла, произнесла Бартолье, «что ты со мной сделал? Я не могу работать. У меня в голове постоянно звучат твои слова о декоративной кладке. Давай показывай, что ты там помнишь. Не то я не знаю, что сейчас с тобой сделаю». Пришлось быстренько закончить одну перегородку. Вторую буду делать после обеда. А оставшееся время до обеда посвящу мастер-классу по облицовочной кладке. Но, сначала, предупредил Машу, что только видел рисунки, а как оно там, на самом деле, мне неизвестно. Дурацкая ситуация. Знаю, умею, могу, люблю эту работу, а показать весь свой потенциал нельзя. Начали с того, что переместились в другую квартиру. Там кирпича побольше, да и места свободного в достатке. Долго думать не стал и решил показать свою аттестационную работу, что выполнял в той жизни, когда сдавал на 5-й разряд каменщика. Я ее, если надо, с закрытыми глазами могу выполнить. Схема простая в своей строгости и лаконичности, СМ, в ДОП, материалах. Кирпича, конечно, намного не хватит, но, чтобы иметь представление, вполне достаточно. Все делал на сухую, без раствора. Руки, пока еще, не слушались как надо. Но даже это не помешало мне выложить фрагмент декоративной кладки. Смотрелась моя поделка ужасно, криво, косо и неаккуратно. С одной стороны, это хорошо, так и должно быть, я же вроде как делаю это в первый раз, с другой мне было стыдно за качество. Хотя, Маше хватило и, вот такого, небольшого, кривого и косого кусочка, чтобы понять основную идею. Она, о чем-то задумавшись, схватила меня за руку и поволокла на обед. Блин, чуть не забыл про это мероприятие. Вот что значит заниматься любимым делом. Первый раз, в этом времени, про голод забыл, нонсенс. В столовой был аншлаг, столько народу я еще ни разу не видел. Повезло, что Марго стояла вместе со своей бригадой прямо перед раздачей. Удалось без скандала пробраться к девушке. Вовремя успели, иначе мне стоять и стоять пришлось бы. После обеда, не успели отдохнуть, как меня отозвал Феликс. С совершенно серьезным лицом, он сообщил. «Вилор, тебя ищут какие-то люди. Приходили на монетный двор, спрашивали у старших про тебя. Что за люди?» Пытаясь понять, кто это может быть, спросил я, «Ты их знаешь?» «Меня там не было», — открестился от всего парень, «самому только что, прямо в обед, передали для тебя. Ребята говорят, что точно не фраера, скорее всего из блатных кто-то». «Спасибо, Феликс», — сказал я, протягивая руку любителю игры на деньги и, как оказалось, приверженца блатной фени. Не было печали, кому это я успел, на любимый мозоль наступить, интересно. Вроде с блатными дел не имел никаких, или кто-то про ту захоронку, что на чердаке, узнал. Других мыслей у меня не было. Придется ходить и оглядываться, пока не пойму, что и почему. В то же время, надо решить вопрос с Ритой. Не дай бог она попадет под удар. Сегодня, я точно ее провожаю. И желательно это сделать побыстрее, нигде не задерживаясь. Не успел я ничего предпринять. Марго сама начала разговор. «Вилор, мне сегодня надо пораньше с работы вернуться». Говорит что-то и спрашивать не стал. Сама расскажет, если захочет. Только вопросительно посмотрел на девушку. И этого хватило. «Девочки, что с нами на пляж ходили, со своим материалом придут ко мне. Будем им купальники шить. А мне еще с матерью надо договориться, чтобы на машинке разрешила поработать. Ворожит мне кто-то, что ли?» Не успел подумать. «Как нате вам, распишитесь». Ничего не стал говорить, а просто обнял Марго за плечи. Так и сидели до окончания обеденного перерыва. Придя на рабочее место, увидел подготовленные растворы кучки кирпича, разложенные по размеру. Это кто это тут постарался? А все оказалось просто. Это Маша, сразу из столовой, в припрыжку, примчалась на работу, чтобы изучить рисунок декора. Пока запоминала, то в процессе подготовила рабочее место, ну и заодно помогла мне с материалами, за что ей отдельное спасибо. Придется еще какой-нибудь рисунок вспомнить из не очень сложных, чтобы отблагодарить наставницу. Ладно, фиг ли стоять и смотреть, работать нужно. Эту перегородку я закончил гораздо быстрее, чем предыдущую, поэтому образовался, так сказать, небольшой запасец по времени. Куда его потратить? Я даже не сомневался, если мной заинтересовались блатные, то мне нужно что-то для самозащиты, что-то такое, что не давало бы чувствовать себя голым, оружие, вот и займусь его изготовлением, а так как, я бывший боксер, то и выбор у меня небольшой, или хорошая защита для рук, типа кастета, или автомат Калашникова, хотя, я с ним не очень дружу, мне ближе карабин Симонова, все-таки 2 года с ним в стройбате общался, пусть и не так часто, как хотелось бы, но все-таки, вниз, к складу, я пробирался как партизан. Мне не нужно, чтобы меня видели, а если, вдруг, все-таки заметит, то я иду за цементом. Но лучше бы такого не произошло. Петрович, в неизменном бушлате, сидел за столом и что-то писал. Даже жаль отрывать его от такого дела, но есть такое слово, надо. Поэтому пофиг, Петрович, обратился я к кладовщику. «Дело срочное и секретное. Говори», отвлекаясь от бумаг и внимательно смотря на меня, произнес баталер. Я вкратце обрисовал ситуацию и приблизительно объяснил то, что мне нужно. Но, к моему сожалению, у всемогущего товарища Ермакова ничего из того, что мне бы подошло, не было. Печально. А я так рассчитывал, на быстрое решение моих проблем. Что ж, пойдем по более сложному пути. Буду делать эрзац-кастет. Очень эрзац. Времени-то совсем мало. Скоро Маша обнаружит мое исчезновение и начнет волноваться, а это грозит всякими ненужными последствиями. Блин, быстрый осмотр склада, и я стал обладателем старой деревянной ручки от штукатурного мастерка, 5 гвоздей 150-ок и маленького рулончика хап-изоленты, жуткий дефицит по словам Петровича. Поблагодарил кладовщика и отправился к наставнице на разбор полетов. Время утекало как песок, слава богу, мое отсутствие никто не заметил, но все-таки, надо бы озаботиться покупкой часов, задолбало постоянно жить в неведении. Прямо сегодня, после того как провожу Риту, зайду на рынок к деду Василию, уж он-то должен помочь в этом деле. Ладно, не отвлекаюсь больше, шило взял у штукатуров, забивать гвозди в сухую ручку, верх идиотизма. Повезло, что девушки не поинтересовались, зачем мне шило. Времени и так не хватает, еще бы и с ними задержался. Гвозди с легкостью отрубил кирочкой. Мне такие длинные не нужны. А дальше все соединил, перемотал вязальной проволокой и облагородил изолентой. Фигня полная получилась, но, на первое время сойдет. Надеюсь, что мне эта хрень не пригодится. Иду сдаваться Маше. Как оказалось, мог бы и не заходить. Наставницы здесь не было. На рабочем месте была лишь куча битого кирпича. Пропажа нашлась в соседней квартире. Она командовала подсобниками, что сооружали леса для нас. Нужное дело. Бартолье, увидев меня, выдал обидную реплику. Чего так долго? Неужели решил санузлы декоративной кладкой украсить? Нет, просто ответил я и в отместку добавил. Девчонкам-штукатурам нашим на леса забраться помогал. Одной помог и ей неожиданно понравилось. Другой помог, и она в восторге. На третью сил не оставалось, но я отдохнул немного и, в конце концов, справился. Вот и задержался. Провожаемый, офигевшим взглядом Маши, Я побежал переодеваться. Выйдя из квартиры и наступая на первую ступеньку лестничного марша, я услышал вопросительный возглас. А что они втроем на лесах забыли? Отвечать ничего не стал. Нифиг время тратить, и так его постоянно не хватает. О последствиях даже не подумал. Да и некогда мне. Надо Риту встретить и проводить, а перед этим велосипед забрать у Петровича. Рита, уже переодетая, ждала меня возле склада. Пока никого рядом не было, я, изогнувшись буквой «Зю», чтобы не испачкать девушку, быстренько чмокнул ее в щечку. Получил подзатыльник и воодушевленный, с удвоенной скоростью помчался в раздевалку. Шли быстро и нигде не останавливались. Задержались только возле кинотеатра «Центральный», на афише которого была реклама нового фильма «У них есть родина». Надо же, никогда не слышал такого названия. В воскресенье надо бы сходить, посмотреть, о чем этот фильм. Насчет билетов я не волновался. Надо будет, куплю за тройную цену. Мне для Марго ничего не жалко. Повернув на улицу Луначарского, дорога пошла под уклон. Можно свободно прокатиться вдвоем на велосипеде. Во-первых, это быстрее, а во-вторых, мне почти не надо крутить педали, что не очень удобно, когда девушка сидит на раме. Сарафан ее, хоть и не очень длинный, но все равно мешает. К тому же в голове постоянная мысль, как бы ткань платья не запуталась в цепи. Попрощались, как-то однобоко и совершенно непонятно. Нам обеим хотелось одного, а обстоятельства требовали другого. Поцеловались, конечно, на прощание, куда ж без этого. Но опять-таки автоматически, без огонька. Это сообщение от Феликса выбило меня из равновесия. Обдумывая свои дальнейшие действия, я совсем забыл про то, что собирался заехать на рынок за часами. Проверенным путем я, на одном дыхании, докатился до парка. И лишь у дверей в кафе, я понял свою ошибку. Поворачивать назад не в моем стиле. Поэтому, плюнув на обстоятельства, я пошел на встречу с маклером. Ну и ладно, зато поем по-нормальному. А часы подождут, еще немного. С этими мыслями я зашел внутрь кафе. Лукахин, как всегда, что совсем не удивительно, скучал за столом один. На удивление, сегодня стол был сервирован гораздо богаче, чем в прошлые наши встречи. Присутствовал даже коньячок, что мне совершенно безразлично, но цену сегодняшнего вечера он умножал многократно. Разговор выдался своеобразный. Валерий Иванович набивал себе цену, повествуя о множестве решенных им самим проблем. Мне-то рассказывать не надо, как эти дела делаются. Я же отстаивал цену, о которой договорились ранее. Под это муторное дело я неплохо перекусил, а Иваныч ополовинил бутылку коньяка. Небольшую премию я, в конце концов, согласился выплатить. Настроение портило только одно. Хозяева попросили 5 дней на съезд с жилплощади. Много вещей, мебели и различных солений, копчений, за один день не справится. Моим планам это не помеха. Даже наоборот, будет время на подготовку. Мне же все равно надо решать вопрос с общежитием. Так что все нормально. На радостях я заказал официанту безалкогольный ужин на вынос. Сразу предупредил, что повезу все в рюкзаке, а значит, надо подумать над упаковкой. Зря волновался. Все сделали на высшем уровне. 2 довольно объемных пакета из вощеной бумаги с трудом, но поместились в мой рюкзак. Надо, наверное, оставить немного чаевых. Блин, совсем не знаю, сколько в этом времени надо давать на чай. На выходе узнал, сколько сейчас времени. По идее, я вполне успею в слесарную мастерскую заехать. Тут, если не сильно не петлять, 2 километра всего. Надеюсь, что люди там еще работают. Посмотрим. Мастерская уже не работала, хотя люди внутри все еще были. Я сразу же подошел к знакомому, по прошлому посещению, мастеру. Он, конечно, удивился моему визиту, но все же согласился поговорить. Мы заново, после небольшого разговора, провели замеры, а заодно познакомились. Михаил Михайлович Лепесток, слесарь и местный кулибин. Когда закончили все измерять, то результаты официально зафиксировали на бумаге. Небольшой аванс и, с завтрашнего дня, работа начнется. К вечеру, скорее всего, все будет готово. Это отлично. А когда я вселюсь в свой дом, то будет еще лучше. Мои занятия по утрам, которые с трудом можно назвать зарядкой, будут дополнены классическими упражнениями с бревном. Это то, что нужно для нормального развития этого тела. Обрадованный, я поинтересовался насчет выполнения более сложной работы. И почти сразу, после согласия, принялся объяснять то, что мне нужно конкретно. Михалыч, по ходу объяснений, набрасывал от руки эскиз, а я только уточнял размеры. Когда набросок будущего рабочего чертежа приобрел все необходимые размеры, мастер поинтересовался: «Велор, а что это будет? Так-то мне все ясно и понятно. Приходилось такие вещи делать. Здесь же очень необычные размеры, ни подо что не подходит. Даже предположить не могу, что к чему. А это», — я сделал серьезный и загадочный вид, приложил палец к губам и тихо произнес: «пока тайна. Когда проведу испытание и получу хороший, ожидаемый результат, тогда поговорим». «Ну раз так, то надо бы условия оплаты отдельно обговорить», — Михалыч это произнес твердо и глядя мне прямо в глаза, — «если требуется сохранить тайну». Согласился. «А куда мне деваться? Нигде, кроме как здесь, мне такое не сделают. Да и пофиг на деньги. Вон они, в шаговой доступности. 5 минут и хоть 100 000 принесу. Только ни одна работа столько не стоит, особенно в этом времени». В конце концов договорились встретиться завтра. Мастер Лепесток обещал закончить составлять смету к вечеру, когда я приду забирать первый заказ. Там все окончательно решим. На улице уже прощаясь, я, набравшись смелости, достал из кармана свой самодельный эрзац-кастет и попросил что-нибудь на замену и в том же стиле. Ответ меня поразил: «Да, паря», — Михалыч, вертя в руках мою поделку, тихо с издевкой продолжил: «удивил ты меня. То, что руки у тебя работящие, это я сразу понял. А вот то, что занимаешься всякой ерундой, это не ожидал. Нафига тебе биток нужен?» Пришлось объяснять. «Нет, ничего такого я не рассказал. А уж тем более, про интерес ко мне со стороны уголовной шушеры. Но кое-что из своих приключений я поведал. К тому же я постарался сделать упор на защиту рук, выдавая это за главную причину, зачем мне это нужно». Мастер попросил не уезжать пока, а сам скрылся в глубине мастерской. Через 5 минут мне принесли вполне рабочий бронзовый кастет. «На», — Михалыч с недовольным видом протянул мне изделие, — «отобрал тут на медни у одного. Это только из уважения к твоей голове и рукам, другому бы никогда. И еще, если узнаю, что что-то против закона, то сам голову откручу». «Понял. А куда деваться?» «Конечно, понял и поблагодарил за науку». На этом и попрощались. За водонапорной башней я остановился, решил получше рассмотреть подарок. Нормальная штука. Упор массивный с плавными очертаниями, стойки как раз под мои фаланги, ударная часть шириной в сантиметр. Видно, что сделал специалист. Для меня немного великоват, но это нормально. Хуже, когда маловаты, пальцы в отверстие не влазит. Настоящий боевой кастет — это плохо. Таким можно легко приголубить насмерть, что не очень радует. Ладно, постараюсь использовать только в критических случаях. Мне с милицией лучше не связываться. Тут никакой лейтенант Цыпкин, в случае чего, не поможет. Дас, в общежитии новый вахтер встретил меня с настороженностью. Неудивительно. Касьян предупреждал, что так и будет. Познакомились, когда я попросил выдать ключ от сарая. Мальцов Сергей Константинович теперь будет исполнять обязанности вахтера. Мне это как-то ровно. Я вообще скоро отсюда уйду. Недолго осталось, но пока придется как-то сосуществовать. Соседей по комнате не было. Интересно, во дворе тоже никого не наблюдалось. Куда это все подевались? Неужели на работе, когда мы с Ритой ушли, что-то случилось? Вряд ли. Гадать и ждать кого-то я не буду. Если никого нет, значит, так тому и быть. У меня без этого голова кругом идет, чтобы еще и об этом думать. Чайник закипел, когда я почти закончил с ужином. Прямо-таки вовремя. Не успел заварить нормального чая, как тут же всем стало меня не хватать. Сначала прибежала Маша, ну та, что любит вопросы всякие задавать про любовь и иногда готовит кулеш. А так, на самом деле, просто хорошая девушка и большой специалист в штукатурных работах. Она даже не посмотрела, чем я занимаюсь. Просто схватила за руку и потащила куда-то. На мои возражения, что чайник сейчас улетит и в любой момент примус может взорваться, я никаких внятных ответов не получил. Зато, оказавшись на улице, прямо возле входа в общежитие, я понял, куда все делись. Тут шел митинг. Участвовали все жители нашей общаги и, наверное, какие-то жители соседних зданий. Заводилой в этом мероприятии была, кто бы сомневался, товарищ Исипова. Стоило влиться в ряды митингующих, как со всех сторон меня начали похлопывать по плечам, толкать в бок, жать руки и вообще проявлять непонятную радость. Я внутренне напрягся. Блин, что я опять такого сделал? Какого фига им надо от меня? Что тут происходит? В конце концов, глава 12. Представляешь, я полностью отдал управление велосипедом в руки Марго, а сам шел и рассказывал о вчерашнем митинге, только сел попить чайку, а меня вытаскивают на улицу. Там все наши с Калужстроя собрались. Товарищ Сипова стоит на лавочке, как на трибуне, и зачитывает благодарственную телеграмму от московского горкома комсомола. Я дословно не помню, но если вкратце, то Ярослава нашего, то ли награждают почетной грамотой за разработку нового метода в организации рабочего процесса, то ли должны наградить, не разобрался. Слышно плохо было, да и память у меня какая-то избирательная. Плохо расслышал и текст не весь запомнил. Рита слушала меня, не отрывая взгляда. В некоторых местах, когда я описывал настроение людей на митинге, она прикрывала ладонью губы, как бы заставляя себя замолчать. Но, все равно, какие-то охи и ахи прорывались через преграду и были слышны. Еще больше эмоций вызвало то, что меня тоже упомянули в этом документе. Мое участие оценили скромнее, чем участие музыкального казаха, всего лишь устная благодарность от московского горкома комсомола. Но и это уже неплохо для детдомовца. То-то меня чуть не задавили вчера, пытаясь поздравить. Да-с, это я сейчас радуюсь, а вчера мысли были другие. Например, одна была о том, сколько букв «п» в слове «жопа». Мне же конкретно было сказано, что нельзя вмешиваться в ход истории. А я уже, походу, не просто влез, но и изменил. Немного, чуть-чуть. Говорил же, что москвичи не умеют держать язык за зубами, так и оказалось. Фигли им там не сидится в своей столице спокойно. Понравилось чужими идеями пользоваться, так пользуйтесь. Нахрена волну-то поднимать, благодарность это еще. Нафига она мне нужна, если она устная? Ярослу, вон, грамоту целую дали или дадут. Хотя, тоже, не ахти награда. Только и пригодится, когда в партию будут принимать. А так, только на стену повесить и гостям показывать, больше ни на что не годна. Но Ярослав, надеюсь, рад до потери голоса. На радостях, наверное, будет мою песню петь. Эх, снова мы задержались. Не знаю, как Рита, а я в раздевалку вбежал, когда все уже переоделись. Опять политинформацию пропустил. Ничего, в обед наверстаю. Специально вместе с Сергачевым сяду за один стол. Он меня и просветит насчет политики партии. Переодеваясь, случайно пнул ногой рюкзак. Оттуда вывалился завернутый в портянку кастет. Вот ведь, не пригодился. Даст бог и не пригодится совсем. Но пока пусть будет. Фиг его знает, как там дело повернется. Пока я один это одно, а когда вместе с Ритой, то совсем другое. Долбанные блатные, что им от меня надо? И так-то ходил, сторожился любого чужого взгляда, а теперь вдвойне буду осторожничать. Прораб сегодня не появился. Надеюсь, что это не связано со мной, а то как-то напрягает. Так что ежедневное задание выдавал бригадир. Для начала, конечно, поздравил меня с наградой перед всеми, а потом выдал всем. А я что? Пошел работать соответственно. Чего же еще? Перегородки сами себя не построят. Маша, как всегда, опаздывает. Зато, леса подготовлены и, скорее всего, еще с вечера. Куча известкового раствора лежит в углу, мешаясь с цементом и работой. Кирпич составлен стопками прямо возле санузла, так что нифиг стоять. Вперед. Хорошо начал. Ряды шли один за другим. Равнял простым бруском, с одной ровной стороной, не натягивая шнурок. Да мне, если честно, даже этот брусок не нужен. Чего тут равнять-то? Но проверка нужна все равно, и это правило номер два. Хорошо иду. Навыки прошлой жизни постепенно восстанавливаются. Сам удивляюсь. Или все же, дело в хорошем инструменте. Второй раз удивился, когда закончил задолго до обеда. Из-за этого решил форсировать события и сам позвал подсобников, чтобы помогли переустановить леса. Не обошлось без ругани и положенной порции разговорного матерного. Даже, пришлось надавить именем моей наставницы. Помогло. Никому не охота с ней встречаться напрямую. А мне, так даже лучше. Маша удивилась моей скорости, когда пришла звать на обед. Даже попыталась найти какие-либо недочеты и огрехи, но все оказалось бесполезно. А то ж, фирма веников не вяжет. А если вяжет, то только фирменные. И это так. То ли подсобники на меня настучали, то ли еще кто, но Бартелье жестко попеняла мне на мое самоуправство. Типа, я каменщик или погулять вышел. Сам, своими силами, должен справляться с этими подсобными, а не использовать светлое имя наставника. Мне аж захотелось вылить ей ведро воды на голову, вместо того, чтобы сливать на руки. Но сдержался, переборол волну гнева от вопиющей несправедливости. Потерплю, немного и недолго осталось. Сейчас успокоюсь, В столовой. Я когда сытый очень спокойный товарищ. Да-с, вторник, тоже, день тяжелый, но только не в столовой. Все чистенько, аккуратненько и вкусно пахнет. Благодаря небольшому недопониманию между мной и Машей, я не стал ее ждать и первый побежал на обед. Хотя, перед этим, оббежал всю стройку в поисках Риты, но найти так и не смог. Все ее видели недавно, прямо вот тут, но никто не знает, где она сейчас. Прямо наваждение какое-то. Ничего, я ей место за столиком займу, там и поговорим. Но, все же обед пошел совсем по другому сценарию. Сначала, на соседний стул упал вечно пьяный электрик Рыжиков. Прием пищи не мешал ему разговаривать. Он нес какую-то пургу про отсутствие дефицитного серебра в высоковольтных пакетниках и работающих в авральном режиме обжиговых печах, на кирпичных заводах. Что к чему, я до конца не понял, но суть, нужную мне, все-таки уловил. А это значит, что у меня появилось срочное дело к одному вечно занятому калужскому маклеру. Тем более, я, о чем-то похожем, его уже просил. Марго появилась в обществе двух девушек, скорее всего из ее бригады. Они весело смеясь заняли очередь к окну раздачи. Наверное, все присутствующие мужики, парни и почтенные мужи обратили внимание на эту компанию. Даже в рабочей одежде они выглядели, как будто бы фотомодели, хоть это трудно представить. А уж Рита это вообще что-то с чем-то. Кажется, что тут может быть необыкновенного, а нет. Девушка просто сияла какой-то внутренней энергией. Ее улыбка и сияющие глаза, свободные и плавные движения, непослушные локоны, спадавшие из-под косынки, привлекали внимание и одновременно отсекали взгляд от грубой, рабочей формы. Все это умножалось и усиливалось ярким, солнечным светом, что проникал через открытую дверь и, отражаясь от чистого пола, падал на девушек. Картина достойная Шишкина, честное слово. Я просто выпал в осадок, тормознул немного и забыл, даже, сразу пригласить Марго за свой стол, а ведь специально для нее место держу. Хорошо, что электрик меня вывел из этого состояния, в который раз громко икнув, а то бы девчата сели в другой конец зала, возопив, как боевой бизон. «Рита, идите сюда, я вам место занял». Я взмахнул руками, попутно сбив с головы Рыжикова кепку. А вот нифиг в головном уборе обедать, девчата меня увидели. Грех не заметить парня, который размахивает руками и орет, как ненормальный. Лучиков солнышко добавилось в зале, эта Марго еще шире улыбнулась, узрев меня, подтвердив, что все поняла, взмахом руки. «Ура, надо этого алкаша куда-то убрать, а то девчонки не поместится. Столик-то рассчитан на четверых». Блин, минут пять ушло на уговоры, но, в конце концов, поддатого электрика удалось отправить на свежий воздух. А дальше все как всегда. Не спеша покушали, болтая на отвлеченные темы, потом сдав пустую посуду, уже все вместе, пошли на аллею немного отдохнуть. Настроение было пофигически расслабленное. Честное слово, если сейчас появится лейтенант Цапкин с каким-то важным делом или еще кто-то, я его и всех остальных тоже пошлю куда подальше. Дайте умереть спокойно, в обществе красивых девушек и, в кои-то веки, насытый желудок. Сидим вчетвером, балдеем, расслабляемся. Мысли такие же вялые и неторопливые. Хорошо, на работу идти совершенно неохота. Наверное, есть кто-то где-то там очень умный, раз нам всем дали спокойно отдохнуть. С лавочки встали только тогда, когда народ стал собираться, на послеобеденную пятиминутку. Нормально все, теперь можно и поработать. По дороге к моим любимым перегородкам, Бартелье сделала мне предложение, от которого я, немного подумав, не смог отказаться. Не знаю, с чего это пришло ей в голову. В общем, Маша предложила провести маленькое соревнование, кто из нас первый закончит свою работу. В награду, она больше не будет меня контролировать. Но это только накладки в пол кирпича. Все остальные я, пока, условно делать не умею. То есть она по-прежнему будет меня обучать и гонять. Да и ладно, все равно я закончу первым. И учить меня не надо. Как там кто-то сказал, меня учить, только портить или вроде того. Ну, а если я проиграю, то до конца обучения слушаюсь и повинуюсь любому приказу Бартелье без разговоров. Даже азарт какой-никакой появился. Конечно же, никто никакой команды на старт нам не давал. Начали по готовности. Единственное, что я сделал, это громко крикнул, что начал. Прыгать с лесов на пол и обратно, мешать раствор, добирать кирпичи — это все одному. Как там Маша справляется, интересно, если даже мне тяжело. Но ничего, справился. Когда высота перегородок достигла уровня дверных перемычек, я решился сходить к наставнице. Как я и ожидал, Маша отставал, так что делать нечего, пришлось ей помочь завершить испытание. Она поначалу, конечно же, отказывалась, но мне удалось ее переубедить. Отдыхали потом минут 20. Я-то ладно, а вот Маше досталось. С ее ростом прыгать туда-сюда тяжеловато будет, но вроде все нормально. Бартелье ни жестом, ни взглядом не показала, что расстроена проигрышем. Шутила, даже, что с ее задницей надо дома сидеть, а не в соревнованиях участвовать. Я с ней не спорил, незачем. Переубедить женщину не удавалось никому, тем более когда она только что проиграла. Можно было, конечно, поспорить, что именно помешало ей выиграть, но я не самоубийца. Лишний раз упоминать нестандартный рост наставницы — это слишком, даже для меня, балбеса. Поэтому я дождался подходящего момента и выдал свою версию. Объяснил ей, что моя победа на 99% состоялась благодаря качественному инструменту и только. И нечего тут на себя наговаривать. Нормально у нее все с размерами получилось. Маша отвлеклась и уже через пару минут весело гоняла подсобников. Я с удовольствием присоединился к этому делу по двум причинам. Во-первых, делать было больше нечего, а во-вторых, кто лучше меня умеет это делать? С рабочего места уходил с хорошим настроением. День прошел не зря. Выиграл в импровизированном соревновании. Впереди у меня дорога домой в компании с красивой девушкой. Потом надо забрать бревно для тренировок и узнать, как там дела с моим другим заказом. Может, что-то подсказать или поправить. Завтра начну тренировки с нормальным инвентарем. Жизнь налаживается. По дороге порасспрашивал Феликса, все равно он шел рядом, но ничего вразумительного не услышал. Люди были, искали, спрашивали. Где сейчас и что они делают, не знаю, вот и все, что он сказал. Ну фиг с ними, вылезут, тогда буду думать и действовать, а пока отдыхаем. Переоделся быстро и, не теряя времени, помчался за велосипедом. Буду встречать Марго во всеоружии, готовым к любым неожиданностям. Еще бы цветов где-нибудь раздобыть для поднятия настроения, но в обозримом пространстве их не наблюдалось. Да и ладно, Рита и без цветов в руках превосходно выглядит, в чем я моментально убедился, так как девушка, тоже уже переодетая, приближалась ко мне. Сегодня пошли через клуб машзавода. Я показал Марго место, где Катерина приняла неравный бой с хулиганами, закидав их булыжниками и оглушив воинственными криками. Чудно. Прошло всего-то чуть больше недели, а такое ощущение, что было 100 лет назад. Порадовались вместе за героическую девушку и договорились завтра вместе сходить к ней. Посидели на знаменитой лавочке, под которой я, в прошлый раз, обнаружил метлу. Нацеловались до одури, благо народу вокруг не наблюдалось и нам никто не мешал. Хорошее место, удивительное. Недаром вечером здесь нет свободных лавочек. Как только непонятные шевеления вокруг меня закончатся, будем здесь отдыхать каждый день. Далее, пересекая рынок, мы купили стакан первой малины. Мелкая и кисло-сладкая, но обалденно ароматная и вкусная. Нашли место, где можно посидеть. Радовались и смеялись, как дети, кормя друг друга с рук, иногда специально промахиваясь мимо рта. Потом опять целовались, удаляя следы ягод с губ и щек. Весело было, короче. В конце концов добрались до дома Риты. Всю дорогу я внимательно отсматривал обстановку вокруг. Нафиг мне нужны сюрпризы, хотя, конечно, надоело бояться и сторожиться. Недаром говорят, что хуже нет, чем ждать и догонять. Бесит такая ситуация. Зато Рита воспользовалась моим молчанием сполна и оторвалась по полной программе. Всю дорогу рассказывала, что теперь у нее заказов на месяц вперед. Половину, даже, пришлось отдать матери, потому что она одна бы не справилась вовремя. Расставание прошло быстро и как-то уже по-домашнему, что ли. Марго надо было идти выполнять заказы, вот и постарались побыстрее. Иначе бы мы, эх, да, первый раз я гнал на пределе сил. Выжимал из этого пепелаца все возможное и невозможное тоже. Решил подстраховаться, потому что, в какой-то момент, почувствовал чужой взгляд. Это было на пересечении улиц Луначарского и Сталина. Меня аж тряхнуло, когда это произошло. Чуть с велосипеда не упал. Хорошо, что не стал смотреть по сторонам, выискивая причину. Просто прибавил скорости и начал неожиданно поворачивать в различные переулки и проходные дворы. Надеюсь, что оторвался от слежки или наблюдения, это смотря кому как нравится называть. Так что, к мастерской выехал с совершенно неожиданной стороны, весь в поту и запыхавшийся. Сначала, я ругал себя самыми нехорошими словами, из-за того, что не подумал, как я буду вести это бревно. Но добрый дядька Михаил Михайлович, видя мои сомнения и поняв, что у меня творится на душе, разом решил эту задачу. Он, просто-напросто, взял и привязал это красивое бревнышко к раме велосипеда, нашей калужской пеньковой веревкой. Между прочим, нормально получилось, крепко. Все работники этой артели проверили, и не раз. Скорее всего, как мне кажется, им просто захотелось покататься на велосипеде, вот и проверяли один за другим. А мне не жалко, они мой второй заказ почти закончили. Пусть это будет как премия с моей стороны. Заодно отдохнул чуть-чуть, ведь пришлось показывать, зачем мне эта фиговина. Руки до сих пор дрожат и ладони горят, а уж про спину и ноги говорить не буду. Слава богу, что не стал весь комплекс показывать. Хватило ума понять, чем мне это может грозить. Уф, да, смотри в доп. Материалах. Вот что бы я делал без велосипеда, а? Мне надо, прямо сейчас, в три места одновременно. Пешком я бы выбрал что-то одно, а на этом чуде могу попытался успеть везде. Так-то, кто молодец? Я молодец, потому что купил его в Москве и не стал никого слушать. Это я иду и размышляю так, пытаюсь отвлечься от разных дум, но не забываю смотреть по сторонам. Настроение почти отличное. Смущают только взгляды, которые на меня бросают прохожие. Ну да, чудо, а не бревно. Липовое, чистое, светло-желтое, ровненькое и оцилиндрованное. Красота. Здесь таких не делают. Не потому что не умеют, а просто оно, такое, никому не нужно. Липа — это такой материал, что не для каждой работы подойдет. Мягкий и податливый. Ложки из него режут в основном. Ковши, кружки, а из лыка лапти плетут и корзины, да и тот же ларь, например, тоже из лыка липового. Вот народ и удивляется, нафига это большое полено, с другой стороны, выглядит красиво. Хм, да, вот и общага. Тут все просто. Бревнышко и всякие лишние вещи в сарай. Потом заберу. А сам в столовую хлебзавода, на чуть не пропущенный ужин. Давно пора посетить это знаменитое место. Мне сегодня готовить некогда, да и не с руки. Устал маленько. Новый вахтер, на мои телодвижения, ничего не сказал. Ему это беготня по барабану. Совершенно. Ну и ладно. Выдал ключ и молча залип в газете. Всегда бы так, на несколько секунд забежал в комнату. Поменял галифе на свои выпускные брюки, а заодно и сапоги снял. Надоели. Для чего, спрашивается, я кеды покупал? Вот и поеду в столовую, как белый человек. А ничего, так готовит в этой точке общепита. Видно, что люди ответственные работают, что, собственно, неудивительно. Ведь на хлебзавод так просто не устроишься. Тем более в столовую. Цена обеда или ужина, это с какой стороны посмотреть, умеренная, а для меня так уж вообще нормальная. Могу каждый день сюда ходить. И самое главное, место удобное. Легко добраться из любой части города. Насытый желудок, оно как-то и думается лучше. Ни с того ни с сего в голову пришла совершенно дурацкая мысль, написать письмо Сталину. А что, попаданец я или нет? К тому же у меня есть прямой канал связи. То есть я знаю, как его обеспечить. Зря что ли меня дед таскал за собой по всей железнодорожной станции в детстве. Я, буквально за 5 минут, придумал план, как все сделать красиво и безопасно. Жаль только, что пришлось возвращаться с небес на землю. Можно это все сделать? Можно, но не сейчас. Сначала задание, а уж потом эти мои новые планы и никак иначе. В больницу опять пришлось проходить с помощью взятки. Но я, теперь, человек-ученый, и в столовой прикупил пару лишних пирожков с повидлом. А что, 5 штук для Катерины и парочка для медсестры? Хороший вариант, за возможность увидеть ее. Пропустили. Собственно, я и не сомневался. Удача мне снова улыбнулась. Я, впервые в своей жизни, увидел Чебурашку, лежащего на животе, причем с самой удивленной физиономией. Катерина, до того момента, как я ушел, не могла поверить в происходящее. Она продолжала жить в мире своих идеалов и принципов. Она просто не могла предположить, что медсестра тоже человек и тоже любит пирожки с повидлом. Но это ладно. Главное, что посидели и поговорили. Катя, как и любая из женщин, очень интересовалась нашими отношениями с Ритой. Куда мы ходим, что делаем? 3 ее соседки могли занять первое место на конкурсе подслушивания. Такая тишина была с их стороны. Но пора уже уходить. Неохота, чтобы медсестре досталось за мое нарушение. Напоследок я пообещал прийти завтра вместе с Марго. Не забыл намекнуть, Пусть готовится задавать вопросы девушке и заранее составит список необходимых, а то забудут ненароком. Вот теперь я, с чистой совестью, отправился в общагу. Было еще одно дело, но я оставил его на завтра. Ничего важного, может и подождать. К тому же надо немного подготовиться. В общаге тишина и покой, а значит не буду нарушать эту атмосферу и ложусь спать. Слава Хрюше и Степашке, в нашей комнате никого не было, так что засыпал я в королевских условиях. Сегодняшнее утро показало мне, что все может быть гораздо лучше, чем было. Я почти не запыхался во время пробежки и улучшил свои результаты в подтягивании и отжиманиях. Удивил вахтер, который без слов выдал мне ключ от сарая. Но сначала я, конечно, позанимался с бревнышком. Сегодня я просто повторил тот комплекс, по которому когда-то занимался, один раз, без повторения и нескольких подходов. Просто чтобы вспомнить, вечером можно и даже нужно повторить, а пока пора на утренние процедуры. Сегодня 13 число, в прежней жизни, я не верил во все эти приметы и в этой не собираюсь. Сегодня у меня слишком много дел, предрассудки могут помешать, а числа, это просто числа, чего их бояться. Вахтер только улыбнулся мне вслед. Похоже, он является поклонником здорового образа жизни. Этим надо воспользоваться. Глядишь, и какие-либо преференции можно будет заработать. Ну или просто приходить, когда захочу. В конце концов, на вокзале меня уже ждали. Неужели я становлюсь популярным? Или это велосипед на всех так действует? Собственно, мне все равно, лишь бы кормили нормально. Из новенького появился горох в стручках. Молодой, хрустящий и обалденно вкусный. Купил нам с Марго 4 стакана. Надеюсь, что хватит на всю дорогу. Мне сразу после земляники с молоком, как-то не очень хотелось гороха. Но, я так думаю, после небольшой поездки аппетит проснется. При вкусу поцелуев стал какой-то травянистый. Но это нам не мешало совершенно. Так и шли всю дорогу с Ритой. То целовались, то хрустели стручками гороха. Я, чтобы было веселее, вспоминал анекдоты из моего времени. Старался их рассказывать в лицах, хотя актер из меня еще тот, но вроде бы получалось нормально. Марго смеялась не переставая, приходилось останавливаться и успокаивать девушку. А что, я не виноват, что в этом времени анекдоты попроще и не такие смешные. Так-то они есть и много, но какие-то простые и больше похожи на коротенькие рассказы, чем на привычные мне. В общем, весело было. После такого начала дня, я просто обязан выполнить и перевыполнить все, что мне сегодня положено сделать. На утренней пятиминутке я ждал, когда же нас с Машей опять позовут на наружные стены. Но пока что-то прораб не спешит это делать. Гатон, и это не прозвище, а констатация факта. Маша, как и обещала, больше не лезла в мои дела, да и не было ее с утра. Как всегда опаздывает. А потом, когда появилась, то только проверила мое присутствие, а все остальное прошло мимоходом. А я и не сомневался в ее обязательности. По ней сразу видно, что будет соблюдать все условия нашего с ней договора. Поэтому работаю и не обращаю ни на что внимания. Работа всегда меня успокаивала. Руки действительно вспоминают, как и что надо делать. Поэтому все происходит интуитивно, на основании прошлого опыта. Зато мозг в этот момент решает другие более насущные задачи. На данный момент это, как проверить установку, что собирают в слесарной артели. Вообще-то это должен быть мини-пресс для производства кирпича, методом полусухого прессования. Элементарная конструкция. Всего-то 5 основные детали. В свое время я на такой поработал от души и очень душевно. При работе вдвоем и наличии всех ингредиентов, выработка может достигать до 1000 штук в день. Так что из чего состоит и как соединяется, знаю. Здесь и сейчас сама эта технология неизвестна. Ее придумают только в 70-х и то, где-то в Южной Америке. К нам, в Советский Союз, она попадет в конце 80-х. Я решился сделать эту установку, потому что купить кирпич в этом времени нереально, даже за большие деньги. О чем мне поведал товарищ Лукахин, калужский маклер. А мне, для ремонта и строительства дома, кирпич нужен как никогда. Вот собственно об этом я и думаю всю дорогу. Раскрывать, кому бы то ни было, секрет этого метода я не собираюсь. Там все дело в составе сухой смеси. А пресс, по идее, может служить для чего угодно. Теперь думаю, как все проверить так, чтобы никто не догадался. Ничего. Я знаю, что решение придет. Неожиданно для меня. Надо только отвлечься и продолжать работать. Обед. Маша пришла за мной. Блин. Нифига я заработался. Это как это? Но все оказалось не так, Просто у нее тоже были свои мысли. Вот она и пришла со мной поговорить. А до обеда, по ее словам, еще часа полтора. Что ж, послушаем. Глава 13. Я крутил в руках желтый с коричневыми вкраплениями брикет прессованных опилок. Ничего так, плотненькие и ни грамма не крошится. Хотя, если чуть посильнее нажать на любую грань, то кусочки отслаиваются. Но это, для опилок нормально. Надеюсь, что кирпичи себя так вести не будут. Я все-таки придумал, как более-менее провести испытания и не выдать истинное предназначение этого агрегата. Мне в этом помогла Рита. Она пришла в самый неподходящий момент нашей беседы с Машей, чтобы попросить о помощи. Ничего трудного, надо было помочь набить 20 мешков опилками после работы. Я, конечно же, не отказался. Мне не трудно, а девушке приятно. Зачем ей эти опилки, я не знаю. Но это меня сразу навело на мысль, как испытать пресс. Я с таким облегчением выдохнул в этот момент, что Маша и Рита, обе, внимательно посмотрели на меня. Не знаю, что они подумали, но я почувствовал себя как под микроскопом. Рита, как только убедилась, что со мной все в порядке, умчалась к себе на участок, а Маша продолжила выносить мне мозг. Хорошая она женщина, мать троих детей, кандидат в партию и т.д. и т.п. Но кое-что у нее слишком зашкаливает. Это ее чувство ответственности. Она опять завела старую шарманку о том, что она ничего не может мне дать нового и только тратит свое время впустую. Трудно это все. Трудно и муторно убеждать человека, если он все уже решил. Заколебался, честно, пока не сыграл на этом ее чувстве. Взял да и рявкнул громко.